Тем же вечером Корсо с визитом явилась Лиана Теллефер. Вдова пришла без предупреждения и невольно выбрала как раз тот смутный час, когда охотник за книгами, одетый в выцветшую ковбойку и старые вельветовые штаны, стоял у окна и смотрел на городские крыши, отсвечивающие красно-оранжевыми огоньками. Да, момент был не самый удачный, и, загляни она в любое другое время, скорее всего, не случилось бы многое из того, что произошло позднее. Кто знает. Сегодня нам трудно судить об этом. Зато мы можем с абсолютной достоверностью восстановить следующую цепочку событий. Итак, Корсо стоял у окна, и взгляд его туманился все больше и больше по мере того, как падал уровень джина в стакане. Тут раздался звонок в дверь, и Лиана Теллефер, белокурая, очень высокая и очень эффектная, в английском пальто, накинутом на элегантный костюм и в черных чулках, возникла на пороге. Волосы, собранные в пучок, были скрыты под широкополой шляпой табачного цвета от Барсалина, слегка и очень изящно сдвинутой на бок, что вдове весьма шло. У нее был вид красивой женщины, уверенной в своей красоте и желающей, чтобы все эту красоту оценили. «Какая честь!» — брякнул Корсо. Фраза прозвучала глупо. Хотя трудно было требовать от человека особого красноречия в такой час и с учетом выпитого им джина. Лиана Теллефер уже успела сделать несколько шагов по комнате и остановилась перед письменным столом, где лежала папка с рукописью Дюма, рядом с компьютером и дискетами. «Вы все еще занимаетесь этим делом?» «Разумеется». Она оторвала взгляд от анжуйского вина и неторопливо оглядела книги, стоящие на стеллажах. Затем те, что были свалены повсюду. Корсо сообразил, что она искала фотографии, какие-нибудь мелочи, которые помогли бы составить хоть какое-то мнение о хозяине дома. Так, ничего и не обнаружив, она подняла бровь досадливо и надменно. Наконец, внимание ее привлекла сабля. «Вы коллекционируете шпаги?» Такой вывод назывался логическим умозаключением, индуктивного типа. По крайней мере, подумал Корсо с облегчением, способность Лианы Теллефер выходить из затруднительных ситуаций не соответствует ее великолепной внешности, если, конечно, она над ним не издевается. Поэтому он счел за лучшее криво и двусмысленно улыбнуться. «Да, коллекционирую. Вот эту. И называется она саблей». Женщина рассеянно кивнула. Понять, дура она или хорошая актриса, было невозможно. «Семейная реликвия?» «Приобретение», — соврал Корсо. «Мне показалось, что она украсит стену. Когда вокруг столько книг, надо чем-то перебить однообразие». «А почему у вас нет ни картин, ни фотографий?» «Потому что нет людей, которых мне хотелось бы вспоминать». Он подумал о фотографии в серебряной рамке. Издатель Теллефер, надев фартук, готовится резать поросенка. «У вас, понятно, все иначе». Она пристально посмотрела на него и, наверное, попыталась оценить, не слишком ли дерзко прозвучали его слова. В голубых глазах появился стальной блеск, и они сделались такими ледяными, что даже повеяло холодом. Она еще раз прошлась по комнате, поглядела на книги, поинтересовалась видом из окна и снова остановилась у письменного стола. Потом провела кроваво-красным ногтем по папке, где лежала рукопись Дюма. Казалось, она ждала от Корса какой-нибудь реплики. Но он молчал, выбрав выжидательную тактику. Если ей что-то нужно, а ведь что-то ей наверняка нужно, пусть сама выпутывается из затеянной нечистой игры. Подыгрывать ей и облегчать задачу он не намерен. «Вы позволите мне сесть?» Голос чуть хрипловатый, следствие дурно проведенной ночи. Сам Корсо продолжал стоять посреди комнаты в выжидательной позе, сунув руки в карманы брюк. Лиана Теллефер сняла пальто и шляпу. Потом неторопливо, со свойственной ей бесконечной медлительностью, поискала глазами, куда бы сесть, и, видимо, выбор ее пал на старый диван. Она двинулась к нему, неспешно уселась и закинула ногу на ногу. Юбка для такой позы оказалась коротковатой. И тут уж кто угодно, даже охотник за книгами, выпей он в половину меньше джина, был бы убит на повал. «Я пришла поговорить о делах». «Еще бы. Естественно, весь спектакль разыгрывался не без корысти. Корсо не страдал недостатком самомнения, и дураком его никто бы не назвал. «Что ж, давайте поговорим», — согласился он. «А вы уже обедали с Флавио Лапонте?» Она ответила не сразу и несколько секунд смотрела на него с холодным и презрительным высокомерием. «Нет еще», — наконец промолвила она все так же бесстрастно. «Сперва я хотела увидеть вас. Но вот вы меня и видите». Лиана Тайлефер позволила себе слегка откинуться на спинку дивана. Одна ее рука лежала на прорехе, которая зияла в кожаной обивке, откуда торчал пучок конского волоса. «Вы ведь продаете свои услуги?» — сказала она. «Истинная правда. И отдаете предпочтение тому, кто больше платит». «Когда как?» Корсо скривил губы и показал клык. Он находился на своей территории и мог обойтись без улыбки симпатичного кролика. «Как правило, я берусь лишь за какое-нибудь очень конкретное дело. Как Хамфри Богарт в кино. Или как проститутки». Для респектабельной вдовы, которая воспитывалась в колледже и вышивала там крестиком, Лиана Тайлефер слишком спокойно отнеслась к столь рискованному сравнению. «Я хочу предложить вам работу». «Замечательно. В последнее время все кинулись предлагать мне работу». «Я хорошо заплачу». «Надо же. Все вдруг возмечтали хорошо мне заплатить». Она потянула за конец конского волоса, который торчал из разорванного подлокотника, и рассеянно принялась наматывать его на указательный палец. «Сколько вы должны получить от своего друга Лапонте?» «От Флавио? Ничего. Посмотрел бы я на того, кто выманет у него хоть грош». «Тогда почему вы на него работаете?» «Вы сами только что сказали, он мой друг». Корсо уловил, как она задумчиво повторяет его слова. «Странно слышать такое из ваших уст», — произнесла она после паузы и еле заметно улыбнулась. При этом на лице ее отразилась смесь любопытства и презрения. «А подруги у вас тоже имеются?» Корсо медленно прогулялся взглядом по ее ногам, от щиколоток до бедер, и сделал это с вызовом, очень нагло. «Я довольствуюсь воспоминаниями. Например, воспоминание о вас может пригодиться мне нынче ночью». Она стойко снесла и эту грубость. Хотя, — подумал Корсо, — вдова, наверное, просто не поняла тонкого намека. «Назовите вашу цену», — предложила она холодно. «Я хочу получить обратно эту рукопись». Дело принимало интересный оборот. Корсо сел в кресло, стоявшее напротив дивана. Теперь он мог с еще большим успехом разглядывать обтянутые черными чулками ноги визитерши. Она сбросила туфли и поставила ступни на ковер. «В прошлый раз мне показалось, что эта глава вас не больно-то волнует». «Я хорошо подумала. Мне эта рукопись дорога как память», — закончил Корсо с издевкой. «Что-то вроде того». Теперь в ее голосе прозвучал вызов. «Но не в том смысле, в каком это понимаете вы». «И что вы готовы сделать ради нее?» «Я уже сказал. Заплатить вам». Корсо нахально ухмыльнулся. «Вы меня обижаете. Я профессионал». «Да, профессионал, продающий свои услуги. Но ведь такие легко переходят из лагеря в лагерь. Я тоже читаю книжки. Я зарабатываю столько, сколько мне нужно». «Теперь речь идет не о деньгах». Она полулежала на диване и пальцами одной ноги поглаживала подъем другой. Сквозь черную сеточку чулок просвечивали ярко-красные ноготки. Она чуть изменила позу, и юбка поползла вверх, приоткрыв белую полоску кожи над черными подвязками и соблазняя тем, что скрывалось еще выше, там, где все тайны сливаются в одну единственную, древнюю, как само время. Охотник за книгами с усилием поднял взгляд. Льдисто-голубые глаза по-прежнему неотрывно смотрели на него. Он снял очки, потом встал и шагнул к дивану. Женщина бесстрастно следила за каждым его движением. А когда он остановился прямо перед ней, так близко, что их колени соприкоснулись, Лиана Тайлефер подняла руку и опустила пальцы с красными ногтями прямо на молнию его вельветовых брюк и снова улыбнулась, еле заметно, надменно и самоуверенно. Тут Корсо наклонился и задрал ей юбку до самого пояса. И с той, и с другой стороны это было штурмом и натиском, а не согласованными действиями союзников. Это было похоже на сведение счетов. Жестокое и непримиримое сражение двух сильных соперников, хотя в нужные моменты и раздавались положенные стоны и вырывались сквозь зубы проклятия, и женские ногти безжалостно впивались в поясницу Корса. Именно так все и произошло на крошечной территории дивана. Они не успели снять одежду, и ее юбка болталась над широкими и крепкими бедрами, которые он сжимал сильными, словно сведенными судорогой пальцами. И крючки от ее белья впивались ему в живот. Он даже не сумел увидеть ее груди, хотя пару раз добирался до них и оценил тугую, жаркую и обильную плоть, скрытую под лифчиком, шелковой блузкой и жакетом, которых Лиана Тайлефер, как мы уже сказали, в пылу битвы снять не успела. И теперь они лежали, не разомкнув объятий, запыхавшиеся, как борцы, изнуренные схваткой. И Корсо спрашивал себя, как он будет выпутываться из этой истории. «Кто такой Рошфор?» — спросил он, решив ускорить развязку. Глаза Лианы Тайлефер находились на расстоянии 10 сантиметров от его глаз. Лучи закатного солнца окрасили лицо вдовы в розоватые тона. Из прически повылетали все шпильки, и светлые волосы рассыпались по дивану. Он подумал, что она впервые позволила себе расслабиться в его присутствии. «Какой смысл вспоминать о нем?» — ответила она. «Раз я и так получу рукописи». Корсо поцеловал место, открывшееся в вырезе расстегнутой блузки. Навсегда прощаясь и с этим местом, и с тем, что было ниже, он уже понимал, вряд ли когда-нибудь еще ему доведется поцеловать Лиану Тайлефер. «Какую рукопись?» — спросил он, лишь бы что-то спросить, и тотчас ощутил, как тело ее напряглось под его телом, а взгляд сделался колючим. «Анжуйское вино!» — в голосе Лианы Тайлефер зазвучала тревога. «Вы же отдадите мне ее, правда?» Корсо не слишком понравилось, что она снова обратилась к нему на «вы». Вроде бы не так давно они перешли на «ты». Об этом речи не было. Но я полагала, и напрасно. В стальной голубизне сверкнула молния. Лиана Тайлефер в ярости резким движением бедер высвободила свое тело из-под тела Корсо. «Негодяй!» Корсо уже решил было расхохотаться и сгладить неловкость непристойной шуткой, но в этот самый миг ощутил резкий удар и почувствовал, что падает назад. Поднимаясь с пола и застегивая брюки, он увидел бледную и грозную Лиану Тайлефер. Она стояла во весь рост, не обращая внимания на то, что одежда ее пребывала в полном беспорядке, и великолепные бедра не были ничем прикрыты. Потом она наотмашь ударила Корсо так сильно, что левое ухо у него загудело. «Подлец!» Охотник за книгами от такой затрещины покачнулся и стал растерянно озираться по сторонам, как боксер, который ищет, за что бы ухватиться, чтобы не рухнуть на пол. Поэтому Лиана Тайлефер вышла из поля его зрения, он почти перестал следить за ней, слишком болело ухо. Он созерцал саблю на стене, когда раздался звон разбиваемого стекла. Тут он вновь обратил взор на гостью. Она стояла на фоне розоватого света, сочившегося из окна. Юбка была приведена в порядок, в одной руке вдова держала папку с рукописью, в другой — горлышко разбитой бутылки. Острый край был нацелен прямо в горло Корсо. Он инстинктивно прикрылся рукой и сделал шаг назад. Опасность привела его в чувство. Адреналин рекой хлынул в кровь и вернул ему способность действовать. Он отвел в сторону вооруженную стеклом руку Лианы Тайлефер и ударил ее кулаком в грудь. Она на миг замерла, потом как подкошенная повалилась на пол. Следующая сцена была почти идиллической. Корсо поднял с пола рукопись и горлышко бутылки, а Лиана Тайлефер снова сидела на диване, растрепанные волосы падали ей на лицо, руки она прижала к тому месту, куда пришелся удар, сквозь злые всхлипывания прорывалось натужное дыхание. «За это вас убьют, Корсо», — разобрал он, наконец, ее бормотание. Солнце окончательно переместилось на другой конец города, и тени начали отвоевывать углы комнаты. Корсо почувствовал жгучий стыд. Он зажег лампу, протянул женщине пальто и шляпу, потом снял телефонную трубку, чтобы вызвать такси. Все это время он избегал смотреть ей в глаза. Когда шаги гостей растаяли на лестнице, он какое-то время недвижно постоял у окна, наблюдая, как при свете медленно восходящей луны сгущаются очертания крыш. «За это вас убьют, Корсо!» Он налил себе щедрую порцию джина. Невозможно было забыть выражение лица Лианы Теолефер, когда она сообразила, что ее провели. Смертоносный, как кинжал, взгляд, мстительно сжатый рот. Тут было не до шуток. Она на самом деле хотела убить его. Корсо почувствовал, как где-то в глубине его сознания неспешно просыпались воспоминания. Они постепенно затопляли его, и на сей раз не было нужды делать усилия, чтобы оживить память. Картинка вырисовывалась отчетливо, и он точно знал, что ее породило. На его письменном столе лежало факсимильное издание «Трех мушкетеров». Он полистал книгу и отыскал нужную гравюру на странице 129. Среди перевернутой мебели, схватив кинжал, Миледи, как демон мести, кидалась на Д'Артаньяна, который в испуге пятился назад, пытаясь кончиком шпаги удержать ее на расстоянии.